Освещая стол, лампа оставляла комнату в сумраке, наполненном дымом табака. У стены, вытянув и неестественно перекрутив длинные ноги, сидел Поярков. Он, как всегда, низко нагнулся, глядя в пол. Рядом Алексей Гогин и человек в поддевке и смазанных сапогах, похожий на извозчика. Вспыхнувшая в углу спичка осветила курчавую бороду Дунаева. Клим сосчитал головы. 17. Он считал по головам от того, что большинство людей вытянуло шеи в сторону Кутузова. В позах их было явно выраженное напряжение, как будто все нетерпеливо ждали, когда Кутузов кончит говорить. «Все это вы, конечно, читали», — говорил он. От папиросы в его руке поднималась к лампе спираль дыма, тугая, как пружина. «Читали», — звонко подтвердил Бритоголовый. «С изумлением читали», — продолжал он, наползая на стол. «Организации заговорщиков — мальчишество. Густав Эммер — романтизм гимназиста». Оппонент засмеялся искусственным смехом, и кожа на голове его измялась точно чепчик. «Позвольте», — строго сказал патрон, пристукнув карандашом по столу. Бритый повернул лицо к нему, говоря с усмешкой: «Автора этой затеи я знал как серьезного юношу, но, очевидно, жизнь за границей...» «Прошу не мешать докладчику», — сказал патрон и обиженно надул щеки. Кутузов, стряхнув пепел папиросы мимо пепельницы, стал говорить знакомо Климу о революционерах скуки ради и ради Христа, из романтизма и по страсти к приключениям. Он произносил слова насмешливые, но голос его звучал спокойно и не обидно. Коротко, клином подстриженная бородка, толстые, но тоже подстриженные усы не изменяли его мужицкого лица. «Он никогда не сумеет переодеться так, чтобы его нельзя было узнать», — подумал Клим, слушая. «Мне кажется, что появился новый тип русского бунтаря. Бунтарь из страха перед революцией. Я таких фокусников видел». Они органически не способны идти за искрой, то есть, определеннее говоря, за Лениным. Но они, видя рост классового сознания рабочих, понимая неизбежность революции, заставляют себя верить Бренштейну. «Неправда», — сухо сказал кто-то из угла. «Могу привести примеры». «Из практики Зубатова?» — резко подсказал кто-то. Кутузов помолчал, должно быть, ожидая возражений, воткнул папиросу в пепельницу и продолжал. «Недавно, беседуя с одним из таких хитрецов, я вспомнил остроумную мысль тайного советника Филиппа Вигеля из его записок. Он сказал там: «Может быть, мы бы мигом прошли кровавое время беспорядков, и давным-давно из хаоса образовалось бы благоустройство и порядок». Этими словами Вигель выразил свое, несомненно, искреннее сожаление о том, что Александр I не расправился своевременно с декабристами. С улыбкой взглянув в неподвижное и непроницаемое лицо Прейса, он сказал погромче: «Струве в предисловии к записке Витте о земстве пытается испугать департамент полиции своим предвидением ужасных жертв. Но мне кажется, что за этим предвидением скрыто предупреждение. Глядите в оба, дураки!» И хотя он там же советует смириться перед историей и смирить самодержавца, но ведь это необходимо понимать так: «Скорее поделитесь с нами властью, и мы вам поможем в драке». «Позвольте», — звучно сказал Прейс, вставая, — «я протестую. Это выпад против талантливейшего...» Патрон потянул его за рукав и, нахмурясь, зашептал что-то в ухо ему. А Кутузов, как бы не услыхав крика, продолжал: «Я совершенно убежден, что у нас есть уже немало революционеров, которые торопятся разыграть драму для того, чтобы поскорее насладиться идиллией». «Это вы против себя, против Ленина!» С восторгом выкрикнул Бритоголовый. «Это он, Ленин, не торопится», — сказал Кутузов. «Он просто утверждает необходимость воспитания из рабочих, из интеллигентов, мастеров и художников революции. Влияние народников, герои толпа, заговоры сочинять. «Хо-хо-хо!» Более половины людей закричало сразу. Самгин не мог понять, приятно ему или нет видеть так много людей, раздраженных и обиженных Кутузовым. Преодолевая шум, кричал из угла глуховатый голос. «Совершенно верно сказано! Многие потому суются в революцию, что страшно жить. Подобно баранам ночью на пожаре бросаются прямо в огонь». Он как будто нарочно подбирал слова на «о», и они напористо лезли в уши. Патрон, шлепая ладонью по столу, безуспешно внушал: «Господа, порядок!» Его не слушали. Кутузов заклеивал языком лопнувшую папиросу, а Поярков кричал через его плечо Прейсу: «Да необходимо создать организацию, которая была бы способна объединять в каждый данный момент все революционные силы, всякие вспышки, воспитывать и умножать бойцов для решительного боя. Вот! Дунаев, товарищ Дунаев!» Дунаева прижали к стене двое незнакомых Климу молодых людей. Один в поддевке. Они наперебой говорили ему что-то, а он смеялся, протяжно, поддразнивающим тоном тянул: «Да неужели?» Человек в поддевке сипло говорил в лицо Дунаеву: «Крестьянство захлестнет вас, как сусликов! Да ну! Сгорят бараны, пускай! Какой вред? Дым гуще, вонь будет, а вреда нет». Особенно был раздражен бритоголовый человек. Он расползался по столу, опираясь на него локтем, протянув правую руку к лицу Кутузова. Синий шар головы его теперь пришелся как раз под опаловым шаром лампы, смешно и жутко повторяя его. Слов его Самгин не слышал, а в голосе чувствовал личную и горькую обиду. Но был ясно слышен сухой голос Прейса: «Никак не мог я ожидать, что вы дойдете до утверждения необходимости искусственной фабрикации каких-то буревестников. И вообще, да...» От волнения он удваивал начальные слога некоторых слов. Кутузов смотрел на него, улыбаясь, и вежливо пускал дым из угла рта в сторону патрона. Патрон отмахивался ладонью, лицо у него было безнадежное. Он гладил подбородок карандашом и смотрел на синий череп, качавшийся перед ним. Поярков неистово кричал: «Эволюция! Задохнетесь вы в этой эволюции! Вот что! Лакейство перед действительностью, а ей надо кости переломать!» Слово «действительность» он произнес сквозь зубы и расчленяя по слогам. Слог «ствви» звучал как ругательство, а лицо его покрылось пятнами, глаза блестели, как чешуйки сазана. «Дунаев держит его за пояс, точно злого пса», — отметил Клим. «Мы старые общественные работники», — сильным басом и возмущенно говорил патрон. Его не слушали. Рассеянные по комнате люди, выходя из сумрака, из углов, постепенно и как бы против воли своей, сдвигались к столу. Бритоголовый встал на ноги и оказался длинным, плоским и по фигуре похожим на дьякона. Теперь Самгин видел его лицо. Лицо человека, как бы только что переболевшего какой-то тяжелой, иссушающей болезнью, собранное из мелких костей, обтянутое старчески желтой кожей. В темных глазницах сверкали маленькие узкие глаза. «Фанатизм! Авакумовщина! Баварское крестьянство доказало! Деревенский социализм Италии!» Он взвизгивал и точно читал заголовки конспекта, бессвязно выкрикивая их. Руки его были короткие, сравнительно с туловищем. Он расталкивал воздух локтями, а кисти его болтались, как вывихнутые. Кутузов, покуривая, негромко, неохотно и кратко возражал ему. Клим не слышал его и досадовал. Очень хотелось знать, что говорит Кутузов. Многоголосие всегда несколько притупляло внимание Самгина, и он уже не столько следил за словами, сколько за игрою физиономий. «Господа!» — кричал Бритый. «Тяжелый крест достался нам на долю! Каждый из нас раб прикованный цепью прошлого к тяжелой колеснице истории. Мы — каторжники, осужденные на работу в недрах земли. «Позвольте, я не согласен», — заявил о себе человек в сером костюме и в очках на татарском лице.